17-й полицейский участок был действительно отлично защищен, а служили в нем настоящие профессионалы. Но никто не рассчитывал, что он подвергнется беспощадной, тщательно спланированной атаке, а главное, пропустит первый удар. Ракетный залп смешал полицейским карты. Внешняя броня пробита, внутренние коммуникации разорваны, связи нет, арсенал взорван. Джа не забыл подсказать Пикси, как запрограммировать снаряды, чтобы получить максимальный эффект. На всех этажах дым и огонь. Находящиеся внутри бойцы потеряли единое руководство, превратившись в разрозненные группы, и вновь стать единым целым им не позволили. Пикси ворвались внутрь и довершили начатое, используя не только привычное огнестрельное оружие, но гранаты и тактические огнеметы. У них не было цели перебить всех полицейских, им требовалось лишить защитников Рокфеллер-центра резерва. И с этой задачей Оити и ее отряд справились на отлично. Очаги огня на всех этажах, здание наполнено дымом, множество раненых и потерявших ориентацию бойцов. Во внутреннем дворе грандиозный пожар, горят полицейские внедорожники и броневики. 17-му участку устроили настоящий разгром, на что понадобилось около 5 минут. «Оити, как у тебя дела?» — послышался в наушнике голос Нкечи. «Все по плану», — отозвалась Длинная. «А у вас?» «Все отлично, заканчивай и присоединяйся к нам». «Конечно». Уити переключилась на общий канал своего отряда. «Внимание всем! Отступаем! Повторяю, отступаем!» И замерла, увидев скользнувшую по улице тень. «Над нами дрон!» «Что происходит?» — заволновалась Нкечи. «Сейчас разберусь!» Длинная переключилась на верхние камеры и тихо выругалась, увидев над своим внедорожником дрон странной конструкции. Как оказалось, пока Пикси разбирались с полицейскими, над оставленными на улице машинами бесшумно зависли беспилотники. 2 тяжелых ударных, выводок среднеразмерных, различного предназначения, в том числе вооруженных пулеметами. Но внимание Уэти приковал тот, который находился в центре скопления. Большой, пузатый, похожий на гигантскую подушку, снабженную 4 двигателями, абсолютно черный, без каких-либо опознавательных знаков, он неподвижно висел в центре скопления, пугая Длинную до дрожи в коленках. «Что у тебя?» — прошептал Нкечи. «Оити, не молчи!» «У меня...» — Длинная сглотнула. «У меня, кажется...» И вскрикнула, увидев, что из подушки вылетел рой пчел. «Пчел? Откуда здесь пчелы? При чем тут пчелы?» Длинная не знала, что правильное название микродронов-камикадзе — москиты. А если бы и знала, это ничего бы не изменило. Избежать атаки миниатюрных убийц она не могла. «Оити, мы все!» — прошептала Длинная. «Прощай, Нкечи! Оити!» — взрыв. Машины Пикси были защищены наилучшим образом. Полная герметичность. Воздухозаборники салона гарантировали максимальную очистку, и посылать микродроны на их преодоление неизвестные не стали. Просто врезали по стоящим броневикам ракетами с тяжелых дронов и расстреляли то, что осталось. А пикси-пехотинцы стали добычей москитов, от которых невозможно укрыться, от которых невозможно убежать. Стремительные микродроны заполонили разгромленное здание 17-го участка и прилегающую территорию. Уверенно выбирали цели, ни разу не ошибившись, не перепутав пикси с полицейскими или гражданскими, и врезались в них, выбирая для атаки голову. Соседний москит убеждался, что цель мертва, и только после этого продолжал охоту. И если пикси понадобилось 5 минут на уничтожение 17-го участка, то с ними самими разобрались меньше, чем за 3. После чего москиты вернулись в подушку, а одинокий мотоциклист, наблюдавший за происходящим, стоя на ближайшем перекрестке, кивнул, приняв отчет нейросети, развернул мотоцикл и направился к Рокфеллер-центру. Дроны двигались за ним, подобно стае небесных собачек. В Америке есть много запоминающихся мест. Золотые ворота и Бруклинский мост, Empire State Building и Уиллис Тауэр, Капитолий и дамба Гувера, Статуя Свободы и тюрьма Алькатрас. Но эта комната, без преувеличения, была самой известной. Овальный кабинет Белого дома, рабочее место руководителя страны. Именно в нем президент поджидал железного гостя, и именно в него вошел Дик Бартон, сопровождаемый толпой журналистов и охранников. Охранников вообще было очень много. Стопроцентный Пингер нервировал секретную службу, и хотя его тщательно просветили всеми возможными детекторами, телохранители постоянно держали Бартона на прицеле. «Господин президент, счастлив с вами познакомиться», прогудел Дик, протягивая правую руку. «Для меня это встреча с будущим, сынок», произнес президент, отвечая на рукопожатие. «Я следил за твоими успехами». «Благодарю, господин президент. Это большая честь для меня». Стоящий позади президента Томази и стоящий позади Пингера Феллер обменялись ненавидящими взглядами. Но этот нюанс ускользнул от увлеченных диалогом журналистов. «Я горд тем, что американская наука позволила не только спасти тебе жизнь, но и превратить в героя», — продолжил президент, обнимая Бартона за плечи и замирая, чтобы репортеры успели сделать историческое фото. «К сожалению, нашу встречу омрачают события на Восточном побережье, о которых я могу думать исключительно с горечью. Ужасные беспорядки, предсказанные сенатором Томази...» На этих словах половина журналистов уставилась на Джанлуку, вторая половина — на Биби, но и тот, и другой сохранили спокойствие, всем своим видом показывая, что нужно слушать главных участников дискуссии. «И я хочу знать твое мнение об этих беспорядках, сынок», произнес президент, вновь обращаясь к Бартону. «Что ты думаешь об этом кошмаре?» Дик выдержал паузу, во время которой обвел журналистов взглядом искусственных глаз и кашлянул так, словно ему требовалось прочистить горло. «Когда я смотрел на нашу Землю с орбиты, я видел необычайно красивый бриллиант, голубой сапфир, летящий через тьму космоса». Для этой речи Дик выбрал самый проникновенный из своих голосов. «Я восхищался нашей планетой, сэр. Я мечтал о полете на Луну, Венеру и Марс. Я видел их. Мне казалось, что они совсем рядом, и я...» Дик сбился. «Мне искренне жаль, сэр, что люди до сих пор убивают людей. Что мы используем наши пинги, используем великие научные открытия для зла, а не во имя добра. Мы должны сделать наш мир безопасным», — влез в разговор Томази. И одновременно сделал шаг вперед. Президент сделал полшага назад, оставив их друг перед другом, а сам, превратившись в того, кто благословляет разговор, и только после этого Дик Бартон громко произнес: «Я полностью согласен с вами, сенатор. Ваш закон необходим. Теперь, надеюсь, это поняли все жители Земли». И мир изумленно выдохнул. «Что он сказал?» Но сначала была пауза. Слова Дика Бартона, которого все записали, если не в заступника простых людей, то в выразителя их чаяний, оглушили и повергли в шок бесчисленных зрителей. Никто не ждал, что герой планеты так легко поддержит сенатора. Черт возьми! Никто не ждал, что герой планеты вообще поддержит сенатора. «Ведь он Пингер, стопроцентный Пингер!» И после паузы отрыбь сменилась яростью. «Как ты посмел? Зачем ты его поддержал? Это не наш Дик! Ты все испортил! Ты продался!» Капелланы, которых в толпе было достаточно, стояли молча. За их поведением тщательно следили полицейские дроны, а вот простые люди заволновались. «Пусть он повторит! Он уже повторил!» Герой планеты продолжал жать руку сенатору Томази. Между ними стоял улыбающийся президент, и всем стало ясно, что сделка совершена. «Он не мог так поступить! Он все правильно сделал! Пингеры подожгли восточное побережье! Он нас предал! Он нас продал! Пора с этим заканчивать!» В толпе, разумеется, оказались как противники, так и сторонники закона Томази. Между ними начались перепалки, кое-где драки. Полицейские и агенты секретной службы выхватывали из толпы задир, стараясь погасить конфликты в зародыше и не позволить противостоянию зайти слишком далеко. И у них получилось. Точнее, у них почти получилось. «Время!» — громко произнес Хосе Медрано. Его бойцы высыпали из автобуса и врезались в толпу, щедро избивая растерявшихся людей дубинками и забрасывая гранатами, светошумовыми и со слезоточивым газом. Резкий, неожиданный натиск заставил толпу отпрянуть. Кто-то закричал, кто-то упал, пролилась первая кровь, а затем прозвучали выстрелы. Настоящие полицейские растерялись, поскольку и боевики Медрана, и провокаторы из других отрядов определялись в сети как их коллеги, и благодаря этой паузе все пошло так, как запланировал режиссер. Разъяренные люди бросились на провокаторов. Полицейские пришли им на помощь. Все смешалось, превратившись в рукопашное месиво, а оставшиеся спокойными капелланы развернули плакаты «No Monica». «Ойти перестала выходить на связь», — угрюмо сообщила Вашингтон. «Ее могли заблокировать», — отозвалась Мегера, не отрывая взгляд от экрана коммуникатора. «Перед тем, как связь оборвалась, я услышала в эфире взрыв. Удары РЭП часто идут в комплекте с ракетной атакой». Накичи сжала кулак, но увлеченная работой Мегера этого не заметила. Или сделала вид, что не заметила. «Ойти со мной попрощалась». «Сегодня мне тоже пару раз было до чертиков страшно». «Эрна!» Вашингтон рявкнула так, что Карифа вздрогнула. Крик получился искренним, шел из глубины души, и это обстоятельство заставило Мегеру отвлечься от коммуникатора, посмотреть Вашингтон в глаза и хладнокровно произнести. «Прекрати истерику». «Что?» растерялась Нкечи. Однако Мегера не позволила себя перебить. «Я понятия не имею, что произошло в 17-м участке, но точно знаю, что, прикрывая нас, Ойти атаковала опытных, отлично подготовленных бойцов, а значит, возможно, все». На этот раз вздрогнула Вашингтон. «Это война. На войне можно погибнуть, и у нас есть два варианта действий. Или продолжаем следовать плану, или бросаем все и уходим. Во втором случае мы мертвы». «А в первом?» «На 50%. «Я бы сказала, что выбор очевиден», — буркнула Карифа. Нкечи медленно кивнула. «У тебя все готово?» — жестко спросила Эрна. Еще один кивок. «Мы уничтожили все видеокамеры, какие нашли», — ответила за Вашингтон Карифа. «Девчонки заняли оборону на первом этаже и гарантируют, что прорвать ее можно лишь при поддержке танков». «Сколько с нами людей?» «Пятеро», — на этот раз ответила Вашингтон. «Ждут за дверью». «Хорошо». Мегера вытащила из рюкзака компактный коммуникатор, прикрепила его к левому предплечью и указала на дверь. «Пойдем». «Далеко?» «Нет». «Сначала по коридору прямо, затем резко направо, вглубь здания, в небольшой холл, в который выходили двери лифта». «Он предназначен для самых важных персон», — рассказала Мегера. «Может остановиться на любом этаже и доходит до подземного убежища. Фактически, это главный лифт башни». «И что?» — спросил Нкечи, угрюмо разглядывая броневой щит. «Он закрыт так же, как остальные». «Знаешь какое-нибудь заклинание?» — вдруг спросила Эрна, утыкаясь взглядом в коммуникатор. «Вроде Крибли-Крабли-Бумс?» — скривилась в усмешке Вашингтон. «Вроде него». «Крибли-Крабли-Бумс!» — повторила Нкечи и вскрикнула, увидев, что после ее слов броневой щит быстро поднялся, открыв Пикси двери. «Вы собрались в убежище?» Сначала начальник охраны дяди Сола не понял, что вопрос обращен к нему. Настолько он показался неожиданным. Затем сообразил, что сидящий в подвале программист вызвал его по отдельному каналу и коротко ответил: «Нет, на месте». Выдержал короткую паузу, размышляя над вопросом, и уточнил. «Почему?» — спросил. «Кто-то вызвал VIP-лифт на ваш этаж». «Разве лифты не заблокированы?» — насторожился телохранитель. «Блокировка снимается мастер-ключом». «Босс не говорил, что собирается в убежище». «А Розен?» «Я думал, он в убежище», — удивленно протянул начальник охраны, прекрасно знающий трусливый характер владельца Клисанта. «Розен и Гельмут, его телохранитель, до сих пор находятся в офисе Феллера», — ответил программист, — «вместе с Ларисой». «Небось, решили, что здесь стало слишком страшно и захотели спуститься под землю. Проследишь?» «Конечно». Дядя Сол считался главным обитателем Рокфеллер-центра, и его телохранители контролировали все происходящее. «До связи!» — программист отключился. Начальник оглядел сидящих в приемной бойцов. Их было шестеро, и еще двое контролировали коридор. Выбрал двоих и велел: «За мной!» Открыл дверь в коридор, увидел спокойных охранников, спросил: «Как дела?» Но ответ не услышал, потому что из-за угла прилетела управляемая граната, а сразу за ней еще одна, которая взорвалась в приемной. Помещение наполнилось дымом, в котором были едва различимы силуэты вбежавших пикси. Послышалось несколько выстрелов, добили раненых телохранителей. Топот ног. Пикси прошли в кабинет, а, не найдя там старика, в комнату отдыха. Кто-то включил кондиционер на полную мощность, и когда появилась Мегера, в офисе стало можно дышать без маски. А дядя Сол трясся в гостевом кресле. Но трясся не от страха, а от злобы и ненависти, и взгляды, которые он бросал на Пикси, не обещали ничего хорошего. «Вы даже не представляете, что вас ожидает. Не понимаете, с кем связались. Нет таких пыток!» Мегера сбросила с письменного стола все, кроме большого компьютера, вытащила из рюкзака основной коммуникатор, соединила их, некоторое время молча работала, не обращая внимания на вопли дяди Сола, после чего распорядилась: «Указательный палец». Карифа поднесла сканер к правой руке старика. «Не получается». «Его отпечатки защищены», напомнила Эрна, не отвлекаясь от работы. «Черт!» Карифа закусила губу, достала из кармана баллончик, брызнула на палец дяди Сола. Насухо вытерла бумажной салфеткой и вновь поднесла сканер. «Есть!» — отозвалась Мегера, увидев зеленый сигнал. «Сетчатка левого глаза?» На этот раз Карифа не ошиблась. Сначала вытащила из глаза старика контактную линзу и только потом поднесла сканер. Второе окно на экране коммуникатора стало зеленым. «Подтверждение ДНК». Высунувшаяся из сканера игла проткнула старику руку и всосала капельку крови. Третий зеленый сигнал. «Кодовую фразу я ни за что не скажу», злобно пообещал дядя Сол. «Хоть режьте». «Заткни ему рот». Амин взяла в руки скотч, а Эрна включила заранее подготовленную запись. «Моя жизнь — вечная победа!» «Получилось?» — тихо спросил Нкечи. Дядя Сол с ненавистью оглядел стоящих в кабинете Пикси. «Мы в системе», — ответила Мегера. Амин и Вашингтон взвизгнули и рассмеялись. Кажется, Карифа крикнула «да», а Нкечи хлопнула ее по спине. Кажется, кто-то из них успел спросить, сколько денег на его счетах. Кажется, они решили, что Эрна ответила им, Но в действительности фраза предназначалась людям, слушающим происходящее по другому каналу связи, и стала для них сигналом. В тот миг, когда прозвучало «Мы в системе», в кабинет дяди Сола влетела стая москитов, быстрых, стремительных, беспощадных, а главное — едва заметных. Микродроны были настолько быстры, что Пикси и так не смогли бы с ними ничего поделать. Но из-за размеров их заметили слишком поздно, только когда миниатюрные убийцы пошли в атаку. Раздались взрывы почти одновременно, раздались крики почти одновременно и почти одновременно смолкли. Перебитые Пикси повалились рядом с перебитыми телохранителями. Дядя Сол замычал, но Эрна посмотрела не на него, а на Карифу. Нкечи погибла сразу. Москит врезался лидеру Пикси в висок, а мулатке первый взрыв разорвал шею. Она закрыла рану рукой и захрипела, повернувшись к Мегере. То ли попыталась выругаться, то ли проклясть, то ли спросить за что. Но ответить Мегере было нечего, и она молча наблюдала за тем, как из-под ладони Карифы вытекает кровь, и отвернулась, когда следующий москит завершил начатое. «Как наши дела?» — поинтересовалась вошедшая в кабинет Лариса, и мило улыбнулась старику. «Привет, Сол!» «Все в порядке», — отозвалась Эрна. «Мы слегка опаздываем», — сообщила Лариса, осторожно переступая через Пикси. «Бобби злится». «Ему нужно пить больше транквилизаторов», — пробормотала Эрна. «Я все слышу», — проворчал Челленджер. «Знаю, поэтому и сказала», — улыбнулась Мегера так, словно Бобби мог ее видеть. «Я готова к работе. Жду сигнала». «Умница». Возникла пауза, во время которой Лариса подошла к связанному Солу, помолчала, глядя ему в глаза, и, дожидаясь, когда он перестанет мычать, после чего сказала: «Я хотела убить тебя, чтобы окончательно перевернуть эту страницу, но, услышав, что орк собирается с тобой сделать, отказалась от мести. Тебя ждет ад, старик, который продлится намного дольше, чем мой. Но в отличие от моего ада, из твоего выхода не будет». Затем она отвернула кресло Сола к окну, уселась в другое и посмотрела Мегере в глаза. «Много о тебе слышала, Беатрис, и рада, наконец, познакомиться». «Взаимно», — ответила француженка. «Не хочу забегать вперед, но я верю, что мы подружимся». «Не сомневаюсь». Дядя Сол что-то промычал, но женщины не обратили на него внимания. «Что происходит?» Выслушав подошедшего сзади секретаря, президент несколько мгновений молчал, явно пребывая в прострации, а затем перевел изумленный взгляд на Тамази. «Мне докладывают какую-то чушь!» Ответить сенатор не успел. «На улицах Вашингтона беспорядки, сэр», добавил получивший новое сообщение секретарь, и шепотом, чтобы и не уловили микрофоны, предложил: «Рекомендую прямо сейчас обратиться к нации, сэр. Это будет уместно». «Но что говорить?» — так же тихо ответил президент. «Я понятия не имею, что происходит». «Призовите всех к спокойствию». «И все? Бобби!» «Речь будет готова через 20-30 секунд», — доложил режиссер. «Анонсируйте». Приказ предназначался секретарю. Он бросил взгляд на президента, тот кивнул, подтверждая, что следует подчиниться Челленджеру, и секретарь сделал шаг вперед. «Господа!» Тамази удивленно поднял брови, но промолчал, не рискнув ослушаться Бобби. «Господа!» Убедившись, что привлек внимание журналистов, секретарь заговорил громко и уверенно. «Нам сообщили, что на улицах Вашингтона начались столкновения между полицией и радикально настроенными гражданами. В связи с этим президент хочет обратиться к нации». «Я вам врал!» — неожиданно закричал Дик Бартон, и все видеокамеры повернулись к нему. «Я врал вам, американцы! Меня заставили соврать! Я категорически против этого грёбаного, насквозь фашистского закона, из-за которого мы станем рабами. Я против того, чтобы нас, пингеров, превратили в пронумерованные машины, в вещи, которыми эти грёбаные тамази смогут распоряжаться по своему желанию». «Какого черта?» Президент попытался отыскать взглядом Биби Феллера, но тот укрылся за чьей-то широкой спиной. Изумленные журналисты транслировали пылкую речь Дика Бартона на всю планету. «Они не считают нас людьми! Видят в нас машины, которые будут им служить! Хотят сделать нас своей собственностью!» «Заткните его!» «Тамази, фашист!» Дик повернулся к сенатору и жестом обвинителя направил на него и президента указательный палец. Но повернулся слишком резко и дал сотрудникам секретной службы формальный повод для открытия огня. Прозвучал выстрел. Пуля пробила Бартону голову и взорвалась там, где он еще оставался человеком. В мозгу. Заставив первого стопроцентного пингера и героя планеты с грохотом рухнуть на пол. Несколько мгновений в овальном кабинете царила тишина, после чего секретарь пролепетал. «Это было в прямом эфире?» И услышал самый кошмарный в жизни ответ. «Да», — подтвердил один из журналистов. «Было». «Какой ужас!» Ужас, шок, оцепенение, ярость. Убийство в прямом эфире произвело эффект разорвавшейся бомбы. Те, кто уже дрался с полицией, набросились на стражей порядка с удвоенной яростью. Те, кто колебался, присоединились к ним. У тех, кто сидел перед телевизором, сжались кулаки. А полицейские растерялись, поскольку подавляющее большинство из них, как и подавляющее большинство нормальных людей, считало Дика героем. И вот он мертв. Убит на глазах миллиардов людей, и с полицейскими произошло самое плохое, что может случиться со стражами порядка. Они засомневались. Но прежде чем их слабость позволила миллионам людей почувствовать свою силу, прозвучал громкий голос. «Остановитесь!» И все послушно замерли. Нет, не все, только пингеры. И не послушно, а потому что так было велено. «Мы и так зашли чересчур далеко!» Орк тяжело вздохнул. Он, как обычно, вышел в сеть из плохо освещенной студии. Но никто, как обычно, не усомнился в том, что говорит орк. Кто еще, кроме него, смог бы вклиниться в трансляцию из Белого дома? «Многие из вас сейчас пребывают в растерянности, поскольку не способны пошевелиться. Вы можете слышать и слышите меня. Вы можете говорить, но я прошу вас не кричать. Крик помешает понять меня. Вы скоро снова сможете двигаться, даю слово». Орк выдержал паузу. «Я парализовал вас ненадолго. И я парализовал только тех пингеров, которые находятся в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии и Вашингтоне. Но это не значит, что я не смогу парализовать всех. Ведь где бы вы ни были, маника всегда определяется в сети, делая вас уязвимыми». Еще одна пауза. «Нет, я не хакер». И вновь замолчал, поскольку режиссер трансляции точно знал, что после этих слов люди обязательно начнут говорить, точнее, кричать. Сенатор Тамази требовал прервать трансляцию. Президент слушал Челленджера, а его секретарь дал знак охране никого не выпускать из овального кабинета. «Теперь, когда я привлек ваше внимание, я хочу поговорить о беспорядках, которые творятся на восточном побережье. О законе Тамази, ради которого убили множество людей, и о том, почему вы сейчас не можете двигаться. Все эти вещи связаны, и вся эта история началась с того, что сенатору захотелось больше власти». «Нет!» — заорал Джанлука, с ненавистью глядя на экран внесенного кем-то коммуникатора, на темную фигуру, лицо которой всегда оставалось в тени. «Тамази захотел много больше власти, чем положено сенатору Соединенных Штатов и даже президенту. Когда сенатор узнал об изобретении маньяка, с помощью которого несчастные люди сумели пережить последствия некроза Помпео, Томази захотелось выйти за пределы закона. Он сразу понял, что контроль над маньяка даст ему колоссальную власть и позволит обратить людей в собственность, как сказал несчастный Дик Бартон, в вещи. Как это произойдет технически? Я только что вам показал и продолжаю показывать. Каждый нейрочип постоянно определяется в сети. В каждом нейрочипе прячется закладка Feller Biotech, обеспечивающая прямой доступ к маньяку в любой момент. Вы скажете, что биохакинг вне закона. Правильно. Но кого волнуют законы, когда речь идет о власти? Единственное, что волновало сенатора и его сообщников, это конспирация. Поэтому доступ к закладкам был скрыт в очень надежном месте и защищен биометрией весьма могущественного человека. Но, как видите, для меня это не стало препятствием. Лариса бросила взгляд на дядю Соло и мило улыбнулась. Что же касается старика, то он давно перестал мычать и изумленно смотрел на монитор, опасаясь пропустить хоть слово. Некоторое время назад заговорщики решили, что настало время действовать, и предложили нации давным-давно разработанный закон Томази, который обеспечил бы им комфортные условия для последующего ограничения прав и свобод граждан. При этом сенатор и его сторонники понимали, что никакая пропаганда не заставит людей проголосовать за добровольное рабство, и обратились за помощью к директору GS Арнольду Митчеллу. Им требовалось выставить пингеров преступниками, показать, как трудно удержать их в рамках закона. Им требовалась война. Зрители ахнули. Президент внимательно посмотрел на бледного как мел Томази и что-то прошептал секретарю. Бобби позаботился о том, чтобы этот жест попал в трансляцию. «Тайные агенты директора Митчелла переправили на восточное побережье наемников из Европы и Латинской Америки, а затем спровоцировали войну банд. Все эти факты есть в отчете специального агента Фауста Канелли. Вы спросите, где этот храбрый человек сейчас? Он сидит во внутренней тюрьме GS по надуманному обвинению, сфабрикованному лично Арнольдом Митчеллом. К счастью, среди сотрудников самой мощной спецслужбы планеты есть много честных людей, которые сделали все, чтобы помочь специальному агенту Канелли раскрыть заговор. Орк называл имена, но этим не ограничивался. На этот раз по ходу выступления на экране открывались окна, в которых появлялись документы или видео, подтверждающие его слова. Копия отчета Канелли, личное распоряжение Митчелла о заключении специального агента под стражу, заявление начальника департамента внутренних расследований о том, что у них нет претензий к Фауста, и все эти материалы молниеносно разлетались по новостным каналам, превращаясь в сообщения и заметки. И если сначала показалось, что сенатор Томази пропустил серьезный удар, то теперь стало ясно, что его неспешно, но целенаправленно расплющивают. «Вы спросите, откуда я знаю так много?» Орк, кажется, улыбнулся. «План превращения людей в рабов невозможно осуществить без ключевого для пинг-индустрии человека, изобретателя и единственного производителя маньяка. Заговорщики обратились к А2, но он ответил, что создал нейрочип для помощи людям, чтобы возвращать несчастных инвалидов к полноценной жизни. И этот ответ должен был его убить. Заговорщики приговорили А2 Феллера, и его место во главе Feller Biotech занял покладистый Биби. Нейрочипы модернизировали. В каждом появилась закладка. «Вы до сих пор неподвижны?» «Да, это из-за нее. Я просто напоминаю, о чем идет речь. Орк провел рукой по подлокотнику кресла. Заговорщикам казалось, что все идет так, как они хотят. Но в действительности именно в этот момент их планы рухнули. Голос орка стал громче. «Потому что А2 Феллер не погиб. Я помог ему инсценировать смерть и так спастись». И в студии впервые за все выступления орка появился посторонний. «Меня зовут А2 Феллер, и я готов подтвердить свою личность любым способом, включая анализ ДНК». Мир ахнул. «И еще я готов подтвердить каждое слово, которое здесь прозвучало», — громко продолжил А2, глядя прямо в камеру. Он расположился в светлой части студии, и миллионы зрителей отчетливо видели его лицо, очень похожее на лицо Биби. «Я рассказал орку о замысле сенатора Томази, о заговоре, который он со своими сторонниками организовал против американцев, и мы решили не просто противостоять им, но сделать так, чтобы такие заговоры стали невозможны. Мне тяжело смотреть на видеокадры с восточного побережья. Мне тяжело думать о совершаемых сейчас преступлениях. Поэтому, добравшись до закладок, мы с орком остановили всех пингеров, принимающих участие в беспорядках. Но это неправильно. Неправильно!» А2 яростно сжал кулак. «Да, среди пингеров полно преступников. И есть жгучее желание установить за ними тотальный контроль. Но мы, в конце концов, люди, а не метки на электронной карте. Мы имеем право на личную жизнь. Мы имеем право на тайну. Мы имеем право врать полиции, если это нам выгодно. Мы имеем право прятаться так, чтобы никто не знал, где мы находимся. Мы вынуждены вставлять в себя нейрочип, чтобы справиться с проклятым Помпео. Но чип не делает нас роботами и никогда не сделает». А2 замолчал и перевел взгляд на орка. «Все, что мы делаем, орки, мы делаем потому, что свободны. Потому что если у нас нет свободы, то фразу следует произносить иначе. Не «мы делаем», а «нам приказали». Попробуйте осознать разницу между этими двумя высказываниями, и вы поймете, за что сегодня шло сражение. А когда поймете, наверняка оцените подарок, который мы с А2 вам сделали. Нейрочип No/Monica. Бесплатный, без выхода в сеть, принадлежащий только вам. Сделанный для того, чтобы ни один сенатор никогда больше не попробовал обратить вас в рабов». И через несколько секунд, специально выдержав небольшую паузу, Эрна отправила в сеть следующий приказ и освободила заблокированные Моника. Руки и ноги миллионов пингеров обрели подвижность, искусственные глаза снова стали видеть, а искусственные уши — слышать. Кто-то начал выбираться из угодившей в аварию машины, если до сих пор ему не помогли обычные люди. Кто-то опустил занесенную для удара руку и сделал шаг назад, растерянно глядя на противника. Кто-то продолжил стрелять, но таких было меньшинство. Преподнесенный орком урок произвел настолько сильное впечатление, что люди остановились, на этот раз по своей воле. Все понимали, что пауза долго не продлится, что скоро они вернутся к привычным занятиям. Кто-то работать, кто-то убивать и торговать наркотиками. Но сейчас они стояли, окончательно осознав свой новый мир и глубину пропасти, в которой едва не оказались. «Ужас!» — глухо произнес президент, разглядывая двух ближайших агентов секретной службы. Оба здоровяка были пингерами. Оба послушно простояли все время выступления орка и теперь начали двигаться, показывая, что вновь пребывают в боевой готовности. однако самоуверенности в их взглядах поубавилось. Они поняли, что уязвимы, что ими можно управлять, не только отдавая приказы. «Где Биби Феллер?» Вышел из кабинета до того, как агенты получили приказ никого не выпускать, доложил секретарь. «Какой позор! Немедленно найти и арестовать!» Президент перевел взгляд на Томази. «И его тоже!» После чего опустился в кресло, поставил ногу в лакированной туфле на спину Дика Бартона и устало повторил. «Какой неслыханный позор!» На то, чтобы зачистить первый этаж Рокфеллер-центра и прилегающую территорию, много времени не понадобилось. Операция была проведена в точности, как у 17-го участка. Стая дронов, среди которых выделялись выпустившая москитов подушка, быстрые ракетные удары по стоящим снаружи броневикам и негромкие взрывы внутри. В конце активной фазы операции, когда все пикси были нейтрализованы, к мужчине на мотоцикле присоединился десяток бойцов, облаченных, как и он, в черные комбинезоны и тактическую сбрую, разработанную для уличных боев. Их единственными знаками различия были повязки на рукавах, черные цифры 23 на белом фоне. Бойцы взяли под контроль первый этаж, приказав охране башни не спускаться и не открывать бронированные перекрытия до тех пор, пока все не успокоится. А их руководитель поднялся на VIP-лифте на 13 этаж и прошел в кабинет дяди Сола, равнодушно переступая через валяющиеся в коридоре и приемные трупы. Миновал разбитую дверь, остановился, выждал несколько секунд, а когда сидящие в креслах женщины обернулись, не выказав при этом ни тени страха, негромко произнес. «Дамы, рад, что вы наконец познакомились». И из глаз старого Сола окончательно исчезла надежда. «Я слышала, директор Митчелл направил к Рокфеллер-центру оперативную группу номер 23», произнесла Мегера. «Я и есть оперативная группа номер 23», добродушно сообщил Джа, снимая шлем. «Добрый день, мадам Беатрис. Рада тебя видеть, Захар». «Захар?» — удивленно переспросила Лариса, глядя на своего мужчину. «Какое из твоих имен настоящее?» «То, которое ты пожелаешь, любовь моя». «Я привыкла называть тебя Джихути. Значит, будешь миссис Винчи». Он наклонился, поцеловал Ларису в губы, а когда выпрямился, Беатрис осведомилась. «Что происходит?» «В настоящее время мои люди готовят нужные улики», — Джа перешел на деловой тон. «Я вижу события следующим образом. Пикси ворвались в Рокфеллер-центр, встретили на первом этаже несчастного Кастера Розена III, убили его, воспользовались его мастер-ключом, поднялись сюда и убили всех, кого обнаружили, кроме вас, миссис Феллер. Вам удалось спастись благодаря появлению моих дронов. К сожалению, помочь старику и его охране я не успел». «Ты опоздал на какую-то минуту». «Да, миссис Феллер». «Мне не нравится, когда ты так меня называешь». «Пожалуйста, потерпи». Джа выдержал короткую паузу и повернулся к Мегере. «Мадам Беатрис, учитывая обстоятельства, ваше пребывание здесь под настоящим именем вызовет ненужные вопросы. Я подготовил документы, в которых вы значитесь горничной миссис Феллер. Прошу меня извинить». «Прекрасно, Захар», — кивнула Беатрис, лукаво посмотрела на Ларису и поправилась. «Спасибо, Джа». «Пожалуйста». Беатрис отъехала в кресле на пару метров назад и потянулась с таким видом, будто не в разгромленном кабинете сидела, облаченная в полевой комбинезон, а в легком платьице на набережной Ниццы. «Что происходит в мире?» «Все так, как должно быть, мадам. Сенатор Томази арестован, директор Митчелл не выходит на связь, но приказ об его аресте уже отдан. Президент объявил, что стал жертвой обмана и ждет А2 у себя. Встреча состоится завтра. А Биби? Боюсь, миссис Феллер, что вы или уже стали, или станете вдовой в ближайшее время. Ваш супруг попытался скрыться, но от парней из секретной службы так просто не отвяжешься. Уверен? Этих двоих я лично экзаменовал. Беатрис тонко улыбнулась. Автомобиль Биби Феллера будет взорван. Тело опознают с помощью анализа ДНК, который проведут отобранные ДЖА-специалисты. Кроме того, микродроны добрались и до Хосе Медрана, и до других главарей-провокаторов, и теперь никто не мог опровергнуть предположение, что бойню в Вашингтоне устроили главари Гуерерос, надеявшиеся раздуть беспорядки по всей стране и так избежать заслуженного наказания. Вожди Гуерерос этот день тоже не пережили. Одновременно с ними москиты добрались до Мозеруфая и его верного Узочи, и до всех, кто знал больше дозволенного. Орки в очередной раз изменили ход истории и тщательно стерли следы своего участия. «Правда, что он пошел на все это из-за тебя?» — тихо спросила Лариса, когда Джа вытащил дядю Соло из кабинета. «Нет», — покачала головой Беатрис, «я всего лишь избавила его от сомнений в том, что это нужно сделать». Он был готов сражаться, но не знал, ради кого. Она помолчала. «Понимаешь меня?» «Теперь понимаю», — подумав, ответила Лариса. «Теперь да». «Я стала для него той, ради кого он принялся сворачивать горы». «И так ты сделала его орком». Несколько мгновений Беатрис смотрела Ларисе в глаза, а затем качнула головой. «Нельзя сделать орком того, кто им родился».